Суббота. Проснувшись от телефонного звонка, Анастасия Каменская обнаружила себя на диване, одна нога в тапочке, вторая босая. Рядом на журнальном столе мерцал заснувшим экраном невыключенный ноутбук. Коротков спал в кресле, запрокинув голову и сладко похрапывая. Егорова не было видно. Она решила оставить осмысление диспозиции на потом и стала искать телефон, который обнаружился на письменном столе. Лаевич. «А где вам удобнее работать с анкетами? У себя или у нас? У нас программа, позволяющая сканировать ответы и...» «Не надо», — оборвала его Настя. «Я сама. Мне так привычнее. Вы свою часть обработали?» «Конечно». В голосе руководителя предвыборного штаба звенело удовлетворение. «По рейтингу Константина Кирилловича результаты просто отличные. Сегодня же дадим их в прессу». «Да. Не скажешь, что человек всю ночь не спал. Вот оно, преимущество возраста». Сама она чувствовала себя ужасно. Голова словно набита стекловатой. В глазах какое-то противное мелькание. Сердце колотится, будто она только что марафон пробежала. «Но вы ввели в компьютер и обработали всю анкету целиком?» «Конечно. Ваша часть тоже обработана. Вам осталось только проанализировать свободные ответы, если они есть. Я могу выслать вам на почту все таблицы». «Мне нужны сами анкеты», — твердо ответила Настя. «И таблицы тоже, чтобы я не делала лишнюю работу». «Разумеется, я пришлю». Теперь в голосе Лаевича звучало сомнение. «Но я не понимаю, зачем они вам, если каждая анкета сканирована и результаты обработаны программой? Почему вам недостаточно таблицы? Пожалуйста, сделайте так, как я прошу». «Хорошо. Когда вы предполагаете получить результат?» «Как пойдет», — усмехнулась Настя. «Надеюсь, к вечеру. Может быть, раньше, если повезет». Несмотря на то, что в результате она была уверена еще со вчерашнего дня, Настя решила сделать все по правилам. У нее должны быть аргументы, чтобы убедить других, того же Лаевича, а если придется, то и самого мэра, и начальника УВД. Ночная вахта, которую она выставила вместе с Коротковым, Егоровым, должником Егорова и теми, кому Юрка звонил в Москву, принесла свои плоды. Теперь можно было не сомневаться в том, что блогеры и активисты, впрочем, вполне возможно, это был всего один человек, но весьма знающий и одаренный, пользовались чужими IP-адресами, с которых заводили свои странички и вели бурную переписку. При этом настоящие хозяева адресов ни сном, ни духом об этом не ведали. У Насти под утро еще хватило сил вдумчиво и серьезно проанализировать тексты, вброшенные в интернет, и она не могла не признать, что составлены они были строго на научной основе. Теория гласит, слух распространяется тем быстрее, чем выше его значимость для человека и чем больше неопределенность. При этом на скорость распространения слуха влияют еще два фактора. Степень доверия людей официальным новостям и наличие или отсутствие доказательств достоверности. Тут самое главное — соблюсти правильную пропорцию. Слух широко распространяется, если отсутствуют доказательства его достоверности, но при этом слушатель воспринимает его как правдивую информацию и в то же время не верит официальным новостям. Настя нашла в интернете формулу Олпорта-Постмана «Интенсивность есть функция от значимости и неопределенности», которую изучала еще в 1998 году во время финансового кризиса и нарастающих панических настроений, пробежалась по ссылкам, прочла нужные куски из исследования российских ученых 2009 года, где к уже известной формуле добавлялись несколько новых факторов и пришла к заключению, что неуловимый блогер подготовился очень хорошо и задачу свою выполнил на 100%. Каждый абзац, каждый пассаж в его сообщениях строго соответствовал результатам научных изысканий, а подрыв доверия к официальной информации осуществлялся изящно и убедительно. Ошибаются все. Журналисты, репортеры не исключение. И ни малейшего труда не составляет каждый день находить в газетах, интернет-СМИ или публичных выступлениях должностных лиц какую-нибудь неточность. Достаточно лишь опровергнуть ее с доказательствами в руках, чтобы из ошибки или оплошности вырастить попытку намеренного обмана населения. Даже к выбору сайтов, на которых велась наиболее активная работа, этот человек подходил с научной точки зрения, насаждая слухи в первую очередь среди людей наиболее тревожных. Уровень тревожности участников дискуссий и просто посетителей он определял по тематике сайтов и групп в социальных сетях и по содержанию оставленных комментариев. Тревожный человек, как гласит все та же теория слухов, более склонен к их распространению. Вторым существенным результатом ночного бдения было выявление давней и прочной связи Петра Сергеевича Ворожца с акционерным обществом «Прометей Нео Групп», крупным холдингом, в состав которого входили производственная компания «Прометей Нео Лакокрасочный завод» с тремя предприятиями в Новосибирске, Ельце и Самаре, торговая компания «Прометей Нео Сейлс Хаус», маркетинговая компания «Прометей Нео Маркетинг», а также управляющая сетью магазинов компания «Прометей Нео Менеджмент». Причем связь эта была отнюдь не деловой. Ворожец производил удобрения для сельского хозяйства и к лакокрасочной промышленности никакого отношения не имел. Ничего у «Прометея» не покупал и ничего им не продавал. Зато имел самое непосредственное отношение к некоторым директорам холдинга, еще в недавнем прошлом хорошо известным тем сотрудникам правоохранительных органов, которые занимались вопросами борьбы с организованной преступностью. Видимо, Петр Сергеевич любил свое криминальное прошлое нежно и трепетно, потому что не только поддерживал постоянный контакт с некоторыми давно знакомыми директорами «Прометея», вместе с которыми принадлежал когда-то к одной преступной группировке, но и взял на работу на свой химкомбинат несколько человек из старых связей. Ну что ж, похвально, своих не бросают. Если человек хочет завязать с криминалом и честно работать, почему не предоставить ему такую возможность? Все выглядело вполне невинно, бело и пушисто. И продолжало бы выглядеть, если бы не один маленький и почти совсем незаметный факт, зафиксированные заинтересованными оперативниками и их агентурой контакты Ворожца с людьми из руководства «Прометея» происходили нечасто, примерно два раза в год и всегда на территории Вербицка. Директора приезжали на охоту, которую организовывал Петр Сергеевич. В декабре ходили на кабана, в апреле стреляли глухарей. Такой ритм выдерживался в течение последних 7 лет. Сам Петр Сергеевич в Москву наведывался редко и во время коротких визитов с «Прометеем» не контактировал, решал свои проблемы и улетал в Сибирь. Внешне складывалось вполне достоверное впечатление, что дружеские связи Ворожца и людей из холдинга ограничиваются только охотой, сопутствующим ей застольем и обязательной баней. Однако в этом году размеренный ритм оказался нарушен. Через 2 недели после апрельской охоты Ворожец вылетел в Новосибирск, где пробыл всего 2 дня. Именно в эти 2 дня на новосибирский лакокрасочный завод прибыли из Москвы 3 директоров, приятелей вербицкого бизнесмена. Ну и подумаешь, что в этом такого-то? Встретили старые друзья, посидели, выпили, закусили, повспоминали былые подвиги, помянули тех, кто оставил эту грешную землю. Ну и подумаешь, может быть. Только еще через неделю умный и хорошо подготовленный блогер провел свою первую атаку на умы жителей Вербицка. Еще через неделю отреагировали журналисты, и появилась первая статья в местной прессе. Настя помнила, что ночью хотела проверить еще одну вещь, но у нее страшно разнылась спина, она перенесла ноутбук на журнальный стол, чтобы посидеть на диване, и провалилась в забытье, из которого ее выдернул звонок Лаевича. Вот теперь пришло время осмысленно взглянуть на поле брани. 9:50. Коротков спит. Она прокралась на цыпочках в соседний номер и обнаружила Егорова лежащим ничком в спальне на кровати поверх покрывала. В отличие от нее и Короткова, майор все-таки успел снять хотя бы обувь и джемпер и лежал в джинсах и футболке. «Надо же, как нас всех срубило!» — с удивлением подумала Настя. «Вроде мы все трое привычные к бессонным ночам и круглосуточной работе. Впрочем, Виктор, может быть, и в предыдущие дни ночью не спал, а мы-то с Юркой... Неужели правда, что человек устает намного сильнее и быстрее, когда мозги кипят? Я давно читала, что от умственного напряжения наступает общая усталость, но считала, что это байки из склепа. Оказывается, не байки. Мужиков надо разбудить и накормить. И нужно все-таки проверить то, что она собиралась... проверить под утро, когда ее сморил крепкий сон. А еще нужно ровно в 9:00 позвонить Баеву и попросить оставить Егорова ей в помощь на сегодняшний день. Это будет несложно сделать, учитывая, что от Лаевича привезут анкеты. Ручная обработка анкет — прекрасный предлог попросить помощника. Будем надеяться, что полковник Баев не силен в вопросах программного обеспечения социологических опросов. Вообще-то сегодня суббота, у начальника УВД день нерабочий, так что, может быть, в 9:00 рановато звонить? Впрочем, она ведь будет звонить в приемную, где сидит дежурный офицер. Связаться с Баевым напрямую она все равно не сможет. Полковнику передадут, что Каменская его искала, и он перезвонит, когда сможет. Виктор, правда, говорил, что Игорь Валерьевич по субботам всегда на службе, а частенько и по воскресеньям. Настя потрясла головой, стараясь расставить мысли по своим местам. Быстро нырнула в ванную, приняла душ, переоделась и разбудила Короткова и Егорова. «Мальчики, подъем!» — бодрым голосом объявила она. «Быстро все умываются, чистят зубы, бреются и строятся на завтрак. Витя, идешь в мою ванную, чистое полотенце на полке». Мужчины, кряхтя и постановая, перевели тела в вертикальное положение и разбрелись по санузлам. Пока они приводили себя в порядок, Настя проверила даты последних выступлений гениального блогера. Как она и ожидала, в июле он уже молчал. И в конце июня тоже. Последние его сообщения датированы 23 июня. Ну что ж, осталось уточнить еще одну деталь. В принципе, ответ она вроде бы помнила и сама, но в таком деле вроде бы не годится, а на память свою она уже не полагалась так уверенно, как в молодости. Дождавшись, когда Егоров вышел с мокрыми волосами и принялся запихивать в свою сумку дорожный набор работающего опера, маленький НССР с зубной щеткой, тюбиком пасты, миниатюрной мыльницей и стаканом для бритья, она осторожно спросила: «Вить, ты не помнишь точно, какого числа убили бомжа?» Вопрос был настолько неожиданным и не в тему, что он даже не сразу сообразил, о каком бомже спрашивает Каменская. «Точно не скажу, но где-то после 20 июня. Ты опять про чемодан вспомнила, что ли?» «23-го? 24-го?» «Ну да, где-то так. А что случилось-то? Зачем тебе этот бомж? Ты мог бы узнать точно?» — не отставала Настя. «Это важно, правда». Егоров посмотрел на нее с жалостью. «Настырная ты, москвичка, все тебе не имется. Сейчас погоди, в дежурку позвоню, пусть по журналу уточнят». «Да не смотри ты на меня так!» — прикрикнул Виктор, заметив выражение настороженности на ее лице. «Сегодня другой дежурный до 10:00. «Не Демченко, не бойся». Спустя пару минут Настя получила тот ответ, которого и ждала. Убийство бомжа произошло в ночь с 23 на 24 июня. Значит, чемодан Ларри Сарена украли 23 июня. Именно в тот день, после которого блогер перестал активничать в сетях. «Вить!» — она улыбнулась с облегчением. «Это он!» «Кто, бомж?» «Блогер!» Он в последний раз выбросил информацию в интернет и уехал, а на вокзале у него сперли чемодан. Он не мог пойти в полицию и заявить о краже, потому что ему вообще нельзя было светить свое присутствие в городе. Он наверняка и жил не в гостинице, а где-нибудь в частном секторе. Имя свое настоящее не назвал, и хозяев выбрал попроще, таких, которые паспорт не спрашивают. А может, у него липовая ксива была. Он уехал и стал ждать. Когда Ксюша из архива узнала от своего брата о чемодане, наш блогер начал искать, кого бы прислать сюда за своими пожитками, и нашел Загребельного. Подготовил его как смог, заставил выучить наизусть перечень всего, что есть в чемодане, даже, наверное, картинки показывал. Но одного он сделать не смог — обеспечить наличие внутри чемодана следов рук Загребельного. Может, он вообще об этом даже не подумал. А если и подумал, то решил рискнуть, ведь крайне мало шансов на то, что кому-нибудь придет в голову усомниться и проверить. Егоров озадаченно посмотрел на нее и опустился в кресло. «Фух!» — выдохнул он. «Меня аж в жар бросило. Слушай, а складно выходит, одно к одному. Только звучит уж больно неправдоподобно». «Почему неправдоподобно? Мы же всю ночь проверяли, все сходится. Реально все IP-адреса зарегистрированы на людей, которые на роль активных пользователей сети никак не тянут. Твой парень прислал нам всю информацию о них. Один уже полгода в отъезде и неизвестно, когда вернется. Женился на барышне из Кемерово. Другая вообще в больнице, с тяжелейшими травмами после автоаварии, и все остальные такие же. И по датам все сходится. У Ворожца возникла проблема, он попросил своих друзей из Прометея о срочной встрече. Они встретились в Новосибирске, перетерли, и эти друзья прислали Пете такого вот засекреченного гения. Что тебя смущает?» «Кого тут что должно смущать, об чем базар?» Коротков свежий, румяный, как будто полноценно проспавший в удобной постели часов 7-8, ворвался в Настин номер. «Пошли на завтрак», — поторопила его Настя. «Мы тебе все расскажем в ресторане. Время дорого, Юрик. Вам сегодня еще дамочек окучивать». «Дамочек?» — Коротков оживился еще больше. «Молодых?» «Как поделитесь?» — усмехнулась Настя. «Я в процессе окучивания не участвую, мне сейчас анкеты привезут, так что уж вы вдвоем трех дам между собой распределите». Они спустились в ресторан. Проходя мимо портье, Настя предупредила, что ей должны привезти пакет, и она его заберет сама на обратном пути. Девушка подозрительным взглядом окинула Егорова, но промолчала. В ресторане Коротков попросил завтра гостя записать на его Короткова счет. Егоров, как выяснилось, здорово проголодался и набрал столько еды, что им с трудом удалось уместить на столе все тарелки. Сведения, раздобытые бессонной ночью коллегой Егорова, оказались малоутешительными. Родни у мэра Смелкова было немного. Родителей давно нет в живых, есть две тетки по отцовской линии, одна жила в Магадане, другая — в Калининграде. Родной брат со всем семейством давно уехал в Чехию и развернул там бизнес. А вот младшая сестра Константина Кирилловича проживала здесь же, в Вербицке, была в разводе. У нее имелся сын, в настоящее время проходивший срочную службу. «Его призвали в армию, когда Смелков уже был мэром», — заметил Коротков. «И мэр ничего не предпринял. Видно, отношения с сестрой у него не очень хорошие. Это внушает надежду». «Ну да», — подтвердила Настя, — «одинокая женщина, мужа нет, с родным братом не общается, сын в армии. У таких всегда масса воспоминаний о счастливой юности и множество старых фотографий. Егоров мгновенно расправился с блинами и приступил к рисовой каше. «И что ты ей скажешь?» — недоверчиво заметил он. «Как заставишь показать тебе эти фотографии, а потом не стукнуть братцу? Мало ли, что он ее сына от армии не отмазал. Это не показатель. Они могли с тех пор 100 раз помириться и теперь прекрасно общаются каждый день». «Это ты прав», — снова согласилась Настя. «Поэтому ни я, ни вы к ней соваться не станем. Мы к ней Лорика отправим». «Это еще кто?» — прошамкал Виктор с набитым ртом. «А это дочка Смелкова. У девочки есть один маленький, но очень неприятный секрет. Я думаю, ради того, чтобы папа с мамой о грязном секретике не узнали, она на многое готова, но к ней нужно правильно подойти и правильно поговорить. Кто из вас возьмется?» «Я пас». Егоров отодвинул от себя пустую тарелку, словно подчеркивая, что точно так же он отодвигает предложение поработать с дочерью мэра. «Я на такое дело не гожусь». Настя перевела смеющиеся глаза на Короткова. «Тогда ты, Юраша, больше все равно некому». «А какие еще варианты?» — поинтересовался Юрий. «У меня должен быть выбор. Зоя Григорьевна Деревянко, директор зверофермы, и Ксюша в юбочке из плюша, работающая в архиве». Она посмотрела на часы. «Без 5:09. Через несколько минут можно звонить начальнику УВД и просить откомандировать ей в помощь майора Егорова еще на один день. Мальчики, решайте быстрее, мне нужно знать, что врать Баеву. Суть моего вранья напрямую зависит от того, куда отправится Виктор, на ферму или в архив». «Погоди», — остановил ее Егоров, — «какой секрет у дочери Смелкова?» «Сожитель наркоман и наркодилер. Есть идеи?» «Нет. У меня в наркоконтроле своих людей нет. Были, да все разбежались. Если ты, Юра, будешь работать старым проверенным способом, который называется личный сыск, то у тебя дофига времени уйдет. Если и управишься, то только к позднему вечеру. Это я к тому говорю, что мне придется и на ферму смотаться, и в архиве посидеть. Только надо, чтобы Ксюху на службу вызвали, архив же по выходным закрыт». «Ладно», — кивнула Настя, — «так и скажем твоему руководству. Пусть все обо всем знают, и никто ничему не удивляется. Самая лучшая ложь — это неполная правда». «Какая замечательная у меня профессия», — думала она, ожидая, пока ее соединят с полковником Баевым. «Профессия вся сплошь выстроенная на лжи, ибо, говоря всем правду, никогда ни одного преступления не раскроешь. Когда люди говорят о профессиональной деформации сыщиков, они обычно имеют в виду, что мы привыкли к виду чужого горя, к трупам, к общению с отморозками. Никому даже в голову не приходит, что наша профессиональная деформация состоит совсем в другом. Мы просто отвыкаем говорить правду. Даже когда искренне хотели бы ее сказать, все равно врем». Баев, к счастью, оказался у себя в кабинете. Настя пропела начальнику УВД довольно складную балладу о помощи в ручной обработке анкет и необходимости в целях получения наиболее точной интерпретации полученного результата задать несколько вопросов гендиректору зверофермы. Кроме того, ей нужно посмотреть кое-какие архивные материалы о преступлениях и правонарушениях на северной окраине города за последние 5 лет. Но поскольку она не является сотрудником вербицкой полиции, в архив ее никто не пустит, и эту часть работы она тоже хотела бы поручить майору Егорову. Да, и хорошо бы, чтобы архив все-таки был открыт, несмотря на субботний день. «И когда станет известно, принесла ваша затея плоды или нет?» — сухо спросил Игорь Валерьевич. «Надеюсь, что сегодня к вечеру. А в самом крайнем случае — завтра утром. Всю ночь буду работать, если нужно», — горячо заверила его Настя. Баев помолчал, о чем-то размышляя. «Хорошо. Я дам команду начальнику криминальной полиции. Майор Егоров на сегодняшний день может работать с вами. Архив для вас откроют, сотрудника вызовут. Но у меня большие сомнения, имейте в виду. Вот так. У него сомнения, понимаете ли. Зато у Насти Каменской их уже не было. Был только азарт человека, ввязавшегося в игру и не знающего правил. Еще был жуткий, парализующий страх ошибиться и не успеть уехать до того, как земля начнет гореть под ногами. Короткова в поле проводили с напутствием заехать в какой-нибудь магазин и купить толстовку с капюшоном, излюбленную униформу у наркоманов и тех, кто торгует наркотиками. «Да мне не по годам в кенгурухе ходить!» — упирался Юра. «А ты свои года под капюшоном как раз и скроешь», — подбодрил его Егоров. «Адрес девушки ты знаешь? Места скопления этой публики я тебе тоже дал. Если будут какие-то непонятки, звони. Я на связи. Как я уже сказал, в наркоконтроле у меня своих людей нет, а в ГИБДД навалом, так что ты дуй за одежкой, а я пока попробую узнать, где сейчас машина с мелковской девицы. Вряд ли она тебя дома дожидается». «Осторожно, Витя», — испугалась Настя. «Ты же номер назовешь. Они сразу смекнут, что ты дочкой мэра интересуешься. Наверняка ее машину каждый сотрудник знает. Нам этого не нужно». Егоров насмешливо посмотрел на нее. «Пугливая ты москвичка! Не боись, я еще кое-что умею». «Да я тоже не все забыл, что умел», — подмигнул Коротков. «Проверим, на что годится старая гвардия». Настя занялась анкетами. Егоров же, чтобы не отвлекать ее, перешел в номер Короткова и плотно прикрыл за собой дверь. Она слабо представляла себе, что и как нужно делать, потому что занималась этим впервые в жизни, но решила положиться на логику и интуицию. Математическая часть была понятна, а вот все остальное... Но времени на раздумья не оставалось. Хорошо, что все нужные программы есть в ее компьютере. Скрипнула дверь, в комнату тихонько вошел Виктор. «Порядок», — сообщил он почему-то шепотом. «Есть адресок. Наверное, там ее хахаль и обретается. Юрке я уже сообщил». С деревянкой созвонился. «Она сейчас подъедет на работу, — говорит, — все равно собиралась. Ей с главным зоотехником надо какую-то проблему срочно решить. Говори, чем помочь. Или мне уже на ферму отправляться?» «Погоди. Есть еще одно дело. Возьми мой айпад и найди все, что можешь про конфеты «Березовая роща». «Это еще зачем?» От изумления Виктор сразу забыл, что только что старался говорить тихо, чтобы не нарушать рабочий процесс. «Попробуем через конфетку найти блогера. Не зря же он фантик в бумажнике хранил. Видно, он ему дорог, как память о чем-то». «Надо же!» — Егоров покачал головой. «Я таких и не слыхал никогда. Что за конфеты-то, хоть вкусные?» «Понятия не имею, я их в глаза не видела». Виктор управлялся с поиском информации не так ловко и быстро, как она сама. Да и интернет изрядно тормозил работу, загружаясь в час по чайной ложке, но все равно примерно через час майор получил прекрасный результат. Конфеты под названием «Березовая роща» изготавливались Тверской кондитерской фабрикой в начале 90-х. С 1996 года их выпуск прекращен в связи со сменой владельца предприятия и перепрофилированием. «А и кто у нас владелец?» — спросила Настя, быстро щелкая мышкой. «Некто Шульмин Эдуард Артемьевич». «Что на него есть?» «Искать, что ли?» — переспросил Егоров. «Нет, пряники кормить!» — огрызнулась Настя. «Искать, конечно!» Егоров обиженно засопел у нее за спиной, но Настя уже не обращала внимания. Она поняла, наконец, что и как нужно делать, и с этого момента ее невозможно было ни отвлечь, ни сбить с мысли. Еще через некоторое время раздался голос Виктора. «Помер он в 2003 году. Молодым, старым?» «Написано на 63-м году жизни». «Чем занимался?» «Тут написано, что был крупным партийным и советским работником с 80 по 91 год. Занимал какие-то высокие должности в Калинине, Потом акционировал местную кондитерскую фабрику, в 96-м году продал ее и ушел в строительный бизнес. Больше ничего нет. Этого следовало ожидать. Информация о том, что происходило до начала эры интернета, всегда оказывалась маловато. Но от того, что узнал Егоров, уже можно было отталкиваться. И почему у человека только две руки и одна голова? Зато у двурукого и одноголового человека есть родственники и друзья, а у них имеются компьютеры, которые работают намного быстрее, чем ее iPad, подключенные к беспроводной сети. И это вселяет оптимизм. Программа начала обсчитывать результаты анкетирования, и Настя схватилась за телефон. Ее племянник, сын брата Александра, конечно, оболтус, но зато компьютер у него превосходный, интернет высокоскоростной, а сам парень — чрезвычайно продвинутый пользователь. Настя благоразумно не стала додумывать мысль до конца, чтобы не дойти в размышлениях до слова «хакер». Единственное, о чем она забыла подумать, — о трехчасовой разнице во времени. Вербицкий полдень, а в Москве Санек, обычно сидящий за компьютером до глубокой ночи, наверное, еще глаза не продрал, особенно сейчас в каникулы, когда не нужно ходить в институт. Судя по голосу Александра-младшего, тетка его выдернула из сладких снов. — Это срочно? — вяло спросил он, позевывая. — Это очень срочно, Санечка, очень срочно и очень важно. Поможешь? — Где смотреть-то? «А где хочешь, там и смотри», — беззаботно разрешила Настя. «Мне нужен результат, и как можно быстрее. Мой ноутбук занят, а iPad страшно тормозит и все время виснет. У меня каждая минута на счету». «Еще раз название скажи», — попросил племянник. «Березовая роща, Тверская кондитерская фабрика». «Ладно», — пообещал он, — «ща включусь». Но энтузиазма в голосе Настя не услышала, поэтому не могла быть уверена, что ее просьба будет выполнена. На нее вдруг навалилась огромная усталость. Даже показалось, что она не сможет довести начатое до конца. У нее просто не осталось сил. «Поезжай на ферму, Витя», — негромко сказала она. «Как закончишь? Позвони, может, какая-то новая информация будет. Без нее тебе в архиве делать все равно нечего». Виктор сунул ноги в ботинки, озабоченно посмотрел на Настю. «А ты чего вдруг скуксилась, москвичка? Только что такая деловая была, и вдруг как будто воздух из тебя выпустили. Случилось что? Или болит где-то?» Она через силу улыбнулась. «Все нормально, просто устала. Поезжай». Ноутбук издал мелодичный звоночек. Программа закончила работу. Настя метнулась к экрану, посмотрела на полученный результат. «Все правильно, Витя! Никакой лаборатории нет и не было. Все это полная туфта от начала и до конца. Народ не обманешь». «Но ведь все были уверены», — растерянно проговорил Егоров. «Ты же сама говорила, что рейтинги Смелкова из этого упали, значит, все поверили. А ты говоришь, что никто не верит. Как это может быть?» «Фокус в правильной постановке вопроса, в тех самых рамочках, про которые я вчера говорила. Вбрасывается информация о некоем неблагополучии, потом начинает усиленно муссироваться вопрос о том, что власти ничего не предпринимают, постепенно акценты смещаются, о самом неблагополучии каждый раз говорится всего одна фраза, зато о том, что руководители города и УВД бездействуют и демонстрируют полную беспомощность, пишутся целые абзацы, не жалея красок, и у людей закрепляется в голове связка: мэр бездействует, руководство города слабое, нам такое не нужно. Вот и все. Никто уже не помнит толком ничего ни про лабораторию, ни про якобы убитых якобы экологов. Зато все постоянно думают о том, что нужно избрать другого мэра. А во время вчерашнего анкетирования людей попросили подумать именно о лаборатории и о том, где она могла бы находиться, предоставив им все имеющиеся сведения. Результат ты видишь сам. Лаборатория находится нигде. Коллективный разум всегда дает правильное решение, даже если отдельные люди почти ничего не знают и мало разбираются в проблеме. Виктор удрученно покачал головой и пробормотал. «Вот же блин! Ладно, поеду, позвоню потом». Оставшись одна, Настя Каменская прикинула, как правильно распределить время. С анкетами она закончила. Можно использовать ноутбук для поиска информации. Пока Санек занимается конфетами, хорошо бы найти что-нибудь про хозяина кондитерской фабрики Шульмина Эдуарда Артемьевича. Если племянник бродит по статистическим и экономическим сайтам, то она попробует поискать счастье в других местах. Крупный руководитель, партийный советский деятель, потом директор фабрики. Шульмин наверняка не избежал внимания журналистов. У него брали интервью, нужно только их найти. Начать можно с сайта Союза журналистов, в котором должны быть ссылки на региональные отделения. А там и до персональных сайтов самих журналистов рукой подать. Настя по опыту знала, что очень многие представители прессы, имеющие свои странички, создавали в них архив публикаций, где можно было прочитать все, что этот автор написал. Если на сайтах СМИ старых, доинтернетных, публикаций, как правило, не бывало, то в журналистских архивах они как раз были. Расчет оправдался, и уже через несколько минут Настя читала статьи, помещенные в архивы журналистами, подходящими по возрасту, то есть работавшими в период с середины 80-х до середины 90-х годов. Некоторые материалы она отвергала сходу, уже по заголовку было видно, что о Шульмине там вряд ли будет упомянуто, другие просматривала по диагонали, стараясь найти фамилию, третий читала от первого до последнего слова. Она еще не закончила проработку публикаций, когда позвонил племянник. «Твои конфеты не производят с 96-го года», — заявил он. «Я в курсе. Это все, что ты нашел?» — зло спросила Настя. Стоило терять столько времени, чтобы получить от Санька те же сведения, которые она и без того знала. «Не. Я там еще залез кое-куда. Ну, короче, эту рощу твою в 92-м и 93-м годах в магазинах почти не брали. Объем товарооборота составил всего 10% от объема производства. В 94-м году конфет произвели столько же, и они все ушли. В 95-м объем производства вырос на 50%, и тоже все продали. В 96-м выкинули в магазины раза в два больше, чем в предыдущем году. Потом производство прекратили. А до 92-го года что было? Не нашел. Перетер кое-с-кем, говорят, всю статистику, которая от советской власти осталась, в других архивах держат. Но могу полазить, поискать, если сильно надо. Кинуть тебе ссыль, где я все выкопал. Давай, теперь, Санечка, еще одна просьба. Посмотри на местных тверских сайтах, может быть, кто-нибудь что-нибудь упоминает об этих конфетах, ну, например, что массовое отравление было или еще что-нибудь такое. «Ну ты даешь, Насть!» — возмутился Александр-младший. «Кто это в 14-м году будет вспоминать о конфетах, которые ел 20 лет назад?» «Санечка, никто, конечно, не будет говорить о конфетах, если не заводить о них разговор», — мягко сказала Настя. «Никто не отвечает на вопрос, который не задан. Помоги мне, дружочек, у меня жуткий цейтнот и ноутбук занят». «Ладно», — пробурчал племянник, — «только от меня теперь уже не зависит, когда ответят. Ты все-таки попробуй». Она посмотрела на часы, что-то прикинула. «У тебя есть еще час, а вдруг повезет?» Она все читала и читала, и в какой-то момент ей показалось, что она уже знает все о промышленности Твери в 90-е годы и о том, как шла объявленная Горбачевым перестройка во второй половине 80-х. От постоянной смены шрифтов и фонов ломила глаза. И вдруг она нашла то, что искала. Большое интервью 1994 года с Эдуардом Шульминым. Много вопросов о семье, о том, как Эдуард Артемич проводит досуг, чем увлекается, что читает, какие хобби имеет, любит ли сладкое и едят ли его домашнюю продукцию, выпускаемую его фабрикой. О конфетах «Березовая роща» не сказано ни слова, зато есть три фотографии. Шульмин сидит на диване с котом на коленях, Шульмин на рыбалке, Шульмин с женой Еленой и сыном Евгением. Фотографии хорошего разрешения, но Настя на всякий случай их увеличила. Долго рассматривала, потом полезла в закладки и снова долго что-то искала и рассматривала. И, наконец, расслабленно откинулась на спинку стула. Вот оно и сошлось. На Шульмине галстук Ларри Сарена из коллекции 1993 года. Его сын, красивый юноша лет 20, с серьезным лицом и умными глазами, одет в джинсы и сорочку, верхние пуговицы сорочки расстегнуты, хорошо виден шейный платок. Тоже Ларри Сарена, только коллекция 1992 года. Вряд ли сам купил, скорее всего, одолжил у отца для съемки. «Вот, значит, ты какой северный олень», — подумала она насмешливо. «Гениальный блогер и распространитель целенаправленных слухов. Владелец чемодана, перенявший у родного папеньки любовь к определенному бренду. Евгений Эдуардович Шульмин». Разумеется, о Евгении Эдуардовиче Шульмине в интернете она не нашла ни слова, и этот факт только упрочил ее догадки. Когда минул ровно час после звонка в Москву, она снова взялась за телефон. «Пока только одна тетка откликнулась», — сообщил Санек. «Активный народ в основном по вечерам и по ночам выходит в сеть, а днем все больше пенсионеры». «Так мне пенсионеры и нужны, молодежь об этих конфетах и знать не знает». «Ага». Ну, короче, тетка это написала, что в начале 90-х пищевики охамели и оборзели и стали производить и выбрасывать на прилавки всякую дрянь, вредную для здоровья. Много химии, консервантов и всяких вредных добавок. Поскольку до этого был жуткий дефицит продуктов и в магазинах вообще ничего не было, то народ начал без разбору хватать все, что продавали. А березовая роща была чистым продуктом, без вредных примесей. Ее поэтому в России невозможно было купить. Она вся шла на экспорт в Европу, потому что в Европе давно уже озаботились здоровым питанием, а наших людей травили всем подряд. Когда народ это расчухал, конфеты других фабрик вообще перестали в магазинах покупать. Все только рощу хотели, гонялись за ней, в очередях стояли, когда она появлялась. «Спасибо, Санёчек!» — с чувством произнесла Настя. «Ты настоящий друг! С меня причитается! Что тебе привезти?» «Привезти?» — удивился тот. «А ты где? Не в Москве, что ли?» «Я в Сибири, в Перовской области. Проси, что хочешь». «В Сибири?» — Санёк задумался. «А, ну да, я вспомнил. Предки говорили, что ты уехала. Может, кедровых орехов притащишь?» Я их люблю, но у нас вкусные редко попадаются. В основном мыльные какие-то. Только чищенные, ладно? Ладно, рассмеялась Настя. Привезу. Она выключила компьютер, аккуратно сложила стопку анкет, распахнула окно и с удовольствием сделала глубокий вдох. Рано вы начали свой творческий путь, Евгений Эдуардович. Уже лет в 20 вы придумали и талантливо осуществили операцию по формированию общественного мнения в нужном вам русле. В те годы еще не было интернета, и методы у вас, вероятно, были тогда более кустарными. Вы сами стояли в очередях и вступали в беседы с гражданами, внедряя домыслы об экологически опасных продуктах других производителей и о необыкновенной чистоте и полезности продукции кондитерской фабрики, принадлежащей вашему батюшке. Или нанимали для этого помощников, но в любом случае текст этих посланий придумывали вы сами и сделали из своего первого опыта хороший плацдарм, на котором построили свою будущую профессию. Вы набирались опыта, матерели, у вас появлялась и крепла репутация, вас передавали из рук в руки, вы, надо полагать, кочуете из одной предвыборной кампании в другую, поэтому и продолжаете жить в Твери, бывшем Калинине. Вам все равно, где жить, потому что в родном городе вы проводите совсем мало времени, разъезжая по всей стране и организуя то, на что есть спрос. В одних местах продвижение товара, в других — продвижение структуры, в третьих — продвижение человека. Или наоборот, дискредитацию. Одним словом, на что есть спрос, то и делаете. И заработки ваши растут год от года. Вы прекрасно маскируетесь, нигде не оставляя следов, вас никто не знает, кроме тех, кому положено вас знать. Да и они, скорее всего, не в курсе, как вас зовут, и не видели вас в лицо. Вы действуете как опытный киллер, тщательно скрывающий род своих занятий от окружающих, а свою личность — от заказчиков. Для всех прочих вы просто Евгений Шульмин, научный работник или журналист, милый человек, красивый мужчина. Думаю, что в романтических отношениях вы весьма успешны. Вы же сентиментальны, бережете символ своего первого успеха, фантик от березовой рощи. Женщинам обычно нравятся такие мужчины. Надо же, как ни кстати, у вас поперли чемоданчик. И как ни кстати, на вашем пути попались мы с майором Егоровым. Вот теперь можно встречаться с Баевым. «Игорь Валерьевич в мэрии», — ответили ей в приемной. «О-о! Вербицкие чиновники мэрии по субботам трудятся. Впрочем, можно понять, выборы на носу. Разумеется, номера мобильного телефона начальника УВД у Насти не было, и просить его бесполезно. Передайте ему, пожалуйста, что я готова дать ответ». Баев перезвонил минут через 10. «Я сейчас в мэрии. Буду у себя минут через 40. Подъезжайте», — коротко скомандовал он. «Вот уж фигушки тебе», — хмыкнула про себя Настя. «Мне от тебя ничего не нужно. Я уже все получила. Экологическую ситуацию на севере прояснила. Остальное нужно тебе и твоему дружку-мэру. А я бы предпочла встречу на нейтральной территории». «Чем вас не устраивает мой кабинет?» «Тем, что это ваш кабинет», — она сделала акцент на слове «ваш». «И как хозяин кабинета вы можете себе позволить выгнать меня в любой момент, если вам не понравится то, что я скажу. А я очень не люблю, когда меня выгоняют. Я люблю уходить сама». «Вот, значит, как», — протянул полковник. «Настолько все серьезно?» «Серьезнее не бывает». «Хорошо, назовите свое место». «Гостиница «Сибирь», бар на 4-м этаже. Не на первом, на 4-м. На первом всегда много народу, а на 4-м никого не бывает до вечера». «Буду через полчаса». Теперь СМС-ка Егорову. «Евгений Эдуардович Шульмин, около 40 лет, красивый». На всякий случай Настя сделала скриншот страницы с фотографией и отправила Виктору. Пусть разбирается с Ксюшей из архива. Полчаса. Какое-то дурацкое время не поспать толком, не поесть не спеша, не погулять с удовольствием. Можно только тупо сидеть, прикрыв глаза, и пытаться отдохнуть. Заодно и подготовиться к предстоящему разговору с Баевым. А легким разговор не будет, это точно. Найдя без труда дом, рядом с которым стояла машина Ларисы Смелковой, Коротков поискал удобную для длительного наблюдения позицию. В магазине, куда он заскочил, чтобы купить кенгуруху, оказались только зимние варианты из флиса, и Юрию, несмотря на довольно прохладную погоду, было в ней отчаянно жарко. Он вообще редко мерз и обычно одевался легко. Прежде чем начать наблюдение, он быстро обошел окрестности и прикинул, какими маршрутами может двигаться Лариса, если ее возлюбленный попросит принести ему дозу. Возможно, он и сам пойдет, но Все-таки вероятность того, что он пошлет Ларису, выше. Сам наркодилер может легко попасть в какую-нибудь облаву, а приличного вида девушку, да еще дочь мэра, никто не тронет. Даже в голову не придет ее задерживать и обыскивать. Скажет, что мимо проходила. Впрочем, Петр Сергеевич говорил Насте, что этот тип еще и торгует. Значит, ему приносят товар или он его где-то получает. Но зачем рисковать и светиться, если за товаром можно послать Лорика? Вот же ловко устроился этот парень. Правильную девушку себе выбрал. Девушку, влюбленную настолько, что ее можно использовать в качестве страховки. Пока что он эксплуатирует только искренние чувства Ларисы. А когда поймет, что привязанность ее начинает ослабевать, просто подсадит девочку на иглу, тогда она уже никуда не денется. Неужели сам ворожец этого не понимает? Зачем покрывает ее и помогает врать родителям, если знает, чем дело закончится? Или он так уверен, что Лорик никогда его не обманет, и он сможет сразу распознать неблагополучие и принять меры? Впрочем, все расчеты могут оказаться неправильными. Товара у этого дилера сейчас достаточно, доза ему не нужна, и никуда он Ларису посылать не станет. Тогда придется ждать хоть до позднего вечера, хоть до завтрашнего утра, пока девушка не выйдет из дома. Или поторопить этого наркомана. Предварительно проведенная методом личного сыска работа на местности и среди соответствующей публики принесла некоторые плоды. Теперь Коротков знал не только номер дома, где жил любовник Ларисы, но и имя того, на кого нужно сослаться, чтобы он открыл дверь и продал дозу. Оставалось дождаться, пока кто-нибудь придет к нему оттовариваться, чтобы определить номер квартиры. Коротков открыл бумажник, пересчитал наличность, покачал головой и отправился к находящемуся неподалеку отделению какого-то банка в надежде, что там есть банкомат. Банкомат был. Юрий снял деньги с карты, то и дело посматривая в окно, чтобы не упустить Ларису, потом вернулся на исходную точку. Примерно через полчаса появился клиент. Их Коротков распознавал с полувзгляда. Парень вошел в подъезд, Юрий последовал за ним, двигаясь тихо и осторожно. Квартира на третьем этаже, но какая именно из четырех? Ничего, где один клиент, там и второй не за горами. Поднявшись на четвертый этаж, он сел на ступеньку и стал ждать. Ждать пришлось недолго. За очередной дозой пришла девица лет 16, бледная, до синюшности, с темными кругами под запавшими глазами. Юрий с тревожной тоской подумал об Анютке. Еще лет 10, и девочка вступит в опасный возраст. Как уберечь ее? Как оградить? Рецепта на этот случай пока никто не придумал. Зато теперь он уже знал номер квартиры. Активненько у этого парня берут. Получается, либо у него хранятся большие партии, либо товарчик вот-вот закончится. Выждав еще минут 20, Коротков спустился к квартире и позвонил. «От Давида», — коротко бросил он, когда тусклый голос из-за двери спросил, «Чего надо?» Дверь приоткрылась, но цепочка ее надежно удерживала. Света на лестничной площадке было мало, но Коротков на всякий случай надвинул капюшон поглубже. Если не видит лица и седины, вполне можно принять его за молодого мужика. У возлюбленного Ларисы было лицо ангела, но ангела истощенного и запуганного. Да, такой, пожалуй, сам никуда ходить не будет, если есть возможность послать нарочного. «Бабки покажи!» — потребовал ангел. «А ты товар покажи!» — глухо отозвался Коротков. «Я все забираю, мне много нужно. Давид сказал, у тебя есть. Так есть или нет? Если нету, я к погрызухе пойду. Она вчера только загрузилась, у нее точно есть». Фраза была составлена из обрывков информации, которой удалось разжиться, и Коротков не был уверен, что в ней все правильно. Но, как говорится, кто не рискует... «Меня чеков 20, — сказал ангел. — Берешь? А больше нет, мне нужно не меньше 30. Все, что есть, пустой остаюсь, давай бабло!» «Товар неси, — усмехнулся Коротков. — Посчитаем, сколько у тебя, и скидочку за опт не забудь. Перебьешься. — огрызнулся помятый ангел. — Я тебя в первый раз вижу. Скидка полагается только постоянным покупателям. Дверь захлопнулась. Коротков остался стоять на лестничной площадке. Подошел поближе, прижался ухом к двери. В квартире определенно зазвучал женский голос. Через пару минут дверь снова открылась, ангел вернулся, в руке у него был маленький пакетик. «21», — сообщил он. «Давай, без скидок!» Юрий отчитал деньги, протянул их ангелу и забрал пакет. Спускаясь с третьего этажа, засунул наркотики за батарею. Не хватало еще, чтобы его повязали с крупным размером в кармане. Кому потом что докажешь? Он вернулся на свой наблюдательный пункт, где его самого можно было заметить, только подойдя вплотную. Вот теперь куда больше шансов, что Ларисе придется выйти. Так и получилось. Не прошло и четверти часа, как девушка показалась на улице и направилась к припаркованной рядом машине. Если бы Юрий не ждал ее, а просто случайно встретил где-нибудь, то ни за что не признал бы дочку мэра, которую видел в театре со сложной прической и в вечернем платье, в этой девице, одетой в рваные джинсы и в длинный бесформенный джемпер с глубоким вырезом. Коротков совершил быстрый маневр и успел открыть заднюю дверцу в тот момент, когда Лариса сняла блокировку замков. Он с такой скоростью и ловкостью забрался в маленький автомобильчик, что девушка даже не сразу отреагировала на появление у нее за спиной незнакомого человека. «Вы кто?» — в ужасе воскликнула она. «Что вам нужно?» «Только поговорить, как можно спокойнее и мягче», — ответил Коротков. «Бояться меня не нужно, я тебя пальцем не трону». «Да ты знаешь, кто я? Я сейчас полицию вызову! Или орать начну! Выметайся из машины, придурок!» «Вызывай», — мирно согласился Коротков. «Пусть полиция, а потом и твои родители узнают, почему ты здесь оказалась и кто в этом доме живет. Если я сейчас выйду из машины, то на обратном пути тебя тормознут и обыщут. Догадываешься, каким будет результат?» Лариса повернула к нему бледное лицо. В глазах плавала и покачивалась растерянность. «Вы кто?» — запинаясь, спросила она совсем тихо. «Чего вы хотите?» Коротков вздохнул. «Дорогая Лариса Константиновна, знаете ли вы главное правило любых переговоров? При чем тут...» «Не перебивайте старших, это дурная манера. Так вот, если вы хотите, чтобы переговоры прошли успешно, нужно первонаперво убедить собеседника в том, что в результате сделки он получит определенную выгоду. Ваша выгода в том, чтобы ваш отец не выиграл выборы. До тех пор, пока он занимает должность мэра, к вашей персоне будет приковано повышенное внимание, и ваши родители будут постоянно требовать от вас упорядочить свою личную жизнь. Вы собираетесь еще и следующие 4 года показывать им Олега? Кстати, где он? Не знаете? Или вы планируете каждый раз приводить с собой нового подставного ухажера? Если уважаемый Константин Кириллович снова займет кресло мэра, вам с вашим чудесным наркошей никакой жизни не будет. Вы замучаетесь прятаться и врать. Более того, у вашего отца в случае победы появится намного больше недоброжелателей, чем сейчас, потому что ему будут стараться подставить подножку те, кто проиграет. И не факт, что вас удастся прикрывать с прежним успехом. Если же ваш отец выборы проиграет, вас оставят в покое. Вам это интересно? Что вам нужно? Снова повторила Лариса. Очень немного. И в отличие от вашего дружка, я не прошу ничего криминального и даже просто опасного. Вы давно общались со своей тетушкой Валерией Кирилловной? Я... Лариса запнулась и полностью развернулась на сиденье, чтобы видеть собеседника. Но увидеть ей все равно удавалось только общее очертание фигуры. «А при чем тут тетя Лера? Я 100 лет у нее не была!» «Плохо, Лариса Константиновна», — отечески пожурил ее Юрий. «Родственников надо навещать. Теперь вы видите, что я не ужасный злодей, не разбойник и не насильник. Я просто человек, который знает о вас достаточно много и у которого тоже есть свой интерес. Давайте-ка отъедем отсюда хотя бы на пару кварталов, остановимся и спокойно поговорим». Лариса послушно включила двигатель, руки у нее тряслись. Когда Виктор Егоров получил сообщение от Каменской, он уже двигался от окраины города в центр. Разговор с Зоей Григорьевной Деревянко никаких неожиданностей не принес. Да, спустя некоторое время после смерти ветеринарного врача Чуракова приходил некий молодой человек, но он попал в очень неудачный период. Поздняя осень, как раз шел убой на шкурке, начинался этап подготовки зверей к гону. Нужно было обеспечить полноценное кормление, а с кормами трудно, качество отвратительное. Одним словом, голова у Зои Григорьевны была забита звероводческими проблемами и множеством организационных вопросов. Она даже не помнит, кем этот молодой человек представился, помнит только, что он собирал материал для книги, посвященной столетию профессора Тарасевича. Директор сразу сказала, что все материалы у главного зоотехника, сама она их не читала, только просмотрела по диагонали. Нет ничего, кроме научно-практических материалов, в папках не было ни дневников, ни мемуаров, а молодого человека интересовали именно они. — А главному зоотехнику он ходил? — Ходил, — кивнула Деревянка. — Я сама его и отвела. Только Николаевичу нашему тоже не до разговоров было. Я же говорю, период сложный, так что гость этот от него вышел минут через 10, мне потом с проходной звонили, выпускать его или нет. — Поговорить с ним можно, с этим вашим Николаевичем? — спросил Егоров. — А чего же не поговорить? — улыбнулась директор. — Сейчас позовем. Главный зоотехник фермы Василий Николаевич повторил слово в слово все, что рассказала Зоя Григорьевна. На имя, названное посетителем, внимания он не обратил, а то, что незнакомец представился сотрудником Института пушного звероводства и кролиководства, запомнил, но это и без того было уже известно от вдовы ветврача. Нет никаких материалов, кроме научных, никаких писем, дневников, мемуаров и прочего в переданных Чураковым папках не было. Он так и сказал посетителю. «Значит, к научным материалам этот человек интереса не проявил?» — задумчиво уточнил Егоров. «Ни малейшего. Я, честно признаться, был уверен, что он из Перова, с твоей зверофермы, у них ведь такие же проблемы с кормами, как и у всех. Думал, они нашими ноу-хау хотят разжиться. Даже одно время боялся, что после появления этого гостя у нас какие-нибудь бандиты нарисуются, будут силой заставлять поделиться нашими секретами. Но ничего, никто так и не объявился». Сигнала от Каменской пока не поступало, и Виктор решил заехать на Хабаровскую улицу, где когда-то жил профессор Тарасевич. Это же совсем рядом, да оно и понятно. Вряд ли Аркадий Игнатьевич в столь преклонных летах мог бы ежедневно бывать на ферме, если бы жил далеко. Татьяна Чуракова назвала дом нового владельца участка хоромами, и Виктор готовился увидеть действительно помпезную постройку, чуть ли не с колоннами и с бронзовыми львами у крыльца. Однако все оказалось намного проще. Скромный кирпичный двухэтажный дом весьма незамысловатой конфигурации. Участок небольшой, не сказать, чтобы очень ухоженный. Вероятно, эстетические идеалы регулярного парка хозяевам не близки. Да и не похоже, чтобы эти люди были очень состоятельными. В дальнем конце участка за домом виднелись обгоревшие останки какой-то постройки. Похоже, там был сарай, который сгорел, а до расчистки руки так и не дошли. По-настоящему обеспеченные хозяева давно бы уже вызвали рабочих, чтобы те привели участок в порядок. Зато на участке оборудована детская площадка с качелями, лесенками, шведской стенкой и маленькой песочницей. В песочнице возились двое малышей, судя по одинаковой одежде, близнецов. На качелях летала вверх-вниз девочка лет 5-6. На шведской стенке упражнялся мальчик-подросток. Рядом на узкой скамеечке сидела немолодая дама, внимательно наблюдающая за детьми. «Извините, пожалуйста», — крикнул Егоров через забор. «Вы хозяйка?» Дама оторвала взгляд от ребятни и посмотрела в его сторону. «Вы что-то хотели?» «Я из полиции. Мне нужно задать несколько вопросов о прежнем хозяине». «Тогда заходите». Дама приветливо махнула рукой. «Я должна смотреть за внуками, отвлекаться не могу. Калитка не заперта». Оказалось, что внуками приятной дамы были только мальчик на шведской стенке и девочка на качелях, а близнецы в песочнице — правнуки, дети ее старшей внучки. «Мы все вместе живем одним домом», — пояснила она. «Дети с семьями и я. Вместе как-то проще многие проблемы решать, да и маленькие под присмотром. У меня трое детей, все работают. На нянях и разориться можно. Вот сложились, у кого сколько было. И построили дом. И дворец, конечно, но места всем хватает. А что вы хотели про прежнего хозяина узнать? Мы ведь его лично не знали, участок купили уже после его смерти». «Может быть, оставались какие-то вещи профессора? Одежда, книги, бумаги?» «Ах, вот вы о чем!» Дама широко улыбнулась. «Конечно, это все было. Участок продавался вместе с домом. Хотя какой это дом? Одно название. Непонятно, как в нем еще можно было жить. Так что перед тем, как его сносить, мы вещи прежнего владельца разобрали. Одежда, правда, была сильно поношенная. Мы ее в церковь отдали. Они два раза в год устраивают благотворительные акции для совсем неимущих, для бездомных. Посуду тоже отдали. Мебель разваливалась прямо в руках, ее всю жучок поел. А книги и бумаги рука не поднялась выбросить. Я ведь в прошлом учитель русского языка и литературы, так что мое отношение к печатному и рукописному слову, да и вообще к слову, вы можете себе представить». Егоров настороженно кивнул. «Неужели все окажется так просто? Вот сейчас эта милая женщина скажет, пойдемте, я вам все отдам, у нас все сохранилось. Неужели чудеса действительно бывают на этом свете, переполненном грязью, ложью и подлостью?» Но чудес все-таки не бывает, к сожалению. Книги и многочисленные бумаги покойного профессора были сложены в деревянный сарай, который в прошлом году сгорел. «Мальчишки окрестные баловались, я так думаю», — вздохнула хозяйка дома. «У нас же забор совсем низенький. Насколько денег хватило, такой поставили. От воров не убережет, зато малыши не убегут. Да мы воров и не боимся, брать у нас все равно нечего. А пацаны по ночам, наверное, в наш сарайчик шастали, курили и винцо попивали. Ну, как все подростки. Вот и бросили непотушенную сигарету». «Значит, не судьба». «А когда пожар случился?» — дежурно спросил Егоров, просто чтобы что-нибудь спросить, дождаться ответа, еще немного посидеть в этом уютном, радостном месте. «Да года еще не прошло, прошлой осенью. И знаете, что самое обидное? Нелепое стечение обстоятельств. К нам прошлой осенью приехала погостить моя старинная подруга. И так получилось, что она целый день пробыла дома одна. Дети и старшая внучка на работе, внуки в школе и детском саду, а я с близнецами в поликлинику поехала. Когда вернулась, подруга мне рассказала, что приходил какой-то очень симпатичный молодой человек, интересовался бумагами прежнего хозяина, и она ему сказала, что, мол, бумаги все в целости, и книги тоже, огромная научная библиотека, все в сарае сложено. Он попросил показать, но подруга у меня боязливая, чужих опасается, и не рискнула постороннего человека пускать. Сослалась на то, что она тут не хозяйка, и посоветовала прийти в другой раз, когда хозяева будут дома. А на следующую ночь сарай сгорел. Я тогда подумала, вот жаль, что она его не впустила и бумаги профессора не отдала. Может, пригодились бы кому-нибудь. Как-никак научное наследие. А так пропало все безвозвратно. Так все-таки бывают чудеса или нет? Неужели настырная москвичка права в своих догадках, и профессор Тарасевич знал что-то такое, что очень нужно тем, кто искал его рукописи по истории пушного дела? Никакие секреты кормления пушных зверей никого почему-то не интересовали, хотя тут просматривается прямая экономическая выгода. А вот неоконченная книга по истории, с которой никому никакого навару, интересовала. По дороге к управлению внутренних дел, получив сообщение от Каменской, Виктор остановился возле киоска, торгующего хот-догами, взял булочку с сосиской и кетчуп, вернулся в машину и не спеша перекусил. Теперь ему предстоит визит в архив УВД и общение с Ксюшей Демченко. Ее нельзя ни в коем случае ни напугать, ни насторожить, иначе, если москвичка правильно вычислила, Ксюшин ухажер, завернувший в Вербицкие всю эту байду с экологами и лабораторией, мгновенно обо всем узнает, и фиг его знает, какие меры он предпримет. Виктор вспомнил, что минут 10 назад слышал сигнал телефона. Пришло еще одно сообщение, но он в этот момент нес в одной руке хот-дог, в другой — картонное блюдце с кетчупом. И лезть в карман за телефоном ему было неудобно. Он вытащил телефон и не спеша рассмотрел присланную Каменской фотографию с пояснениями. «Наш дружок с мамой и папой 20 лет назад». Прищурился, всмотрелся повнимательнее. Родинка справа от подбородка. Годится. Егоров вышел из машины, выбросил в урну картонные тарелки и использованные салфетки и двинулся на работу. «Как там москвичка сказала полковнику? Преступления и правонарушения в северной части пригорода за последние 5 лет? Ну-ну». В помещении архива, кроме стола самой Демченко, имелся еще один стол, за которым разрешалось смотреть дела тем, кто не являлся сотрудником УВД. Своим позволялось, расписавшись в журнале, уносить материалы к себе в кабинеты и оставлять в сейфах. Посторонним же, приносившим соответствующую бумажку, приходилось работать здесь, под неусыпным надзором старшего лейтенанта Ксении Демченко. Сегодня за гостевым столом сидела давняя знакомая Егорова, адвокат по гражданским делам Екатерина Семеновна, специализирующаяся в области семейного права. Ей частенько приходилось обращаться к архивным материалам, чтобы доказать в суде, что человек и раньше вел себя небезупречно, особенно если дело касалось алиментов или родительских прав. Усталым и недовольным тоном Егоров сообщил Ксюше, симпатичной, но почему-то совершенно необаятельной молодой женщине, какие дела ему требуются. «И как я их тебе искать буду?» — мгновенно окрысилась-то. «У меня дела по номерам, а не по территориям расписаны. Мало того, что из-за тебя меня в субботу на работу выдернули, так еще и сам не знаю, что тебе нужно». «А ты найди мне карточки первичного учета из Николаевского и Октябрьского райотделов. Я их вручную переберу и нужные номера выпишу. А уж по номерам ты мне и дела подберешь». «Надо же!» — фыркнула Ксюша. «Алкаш, а соображаешь!» Она встала из-за стола и направилась к нужным стеллажам. Егорову стало неприятно. Неприятно до спазма в желудке. Разве посмела бы эта соплюха так разговаривать со старшим по званию, если бы на его месте сейчас стоял кто-то другой? Пьют все, а в должности понизили только его. Но Виктор тут же сообразил, как из Ксюшиной грубости можно выкрутить хоть что-то полезное. «Грубая ты, Демченко!» — громко произнес он, стараясь привлечь внимание Екатерины Семеновны, чтобы втянуть ее в разговор. Адвокат подняла голову и улыбнулась старому приятелю. «Здравствуй, Витя. А я, видишь, воспользовалась случаем поработать. Встретила Ксюшу на улице, она мне сказала, что ей велели архив открыть. Со вторника сажусь в тяжелый процесс, надо подготовиться как следует. А тут такая возможность». «Привет, Катерина. Вот теперь ты понимаешь, почему на нашей Ксюхе никто жениться не хочет? Меня, старого заслуженного сыскаря, взяла и обозвала прилюдно. А я, может, к ней интерес испытываю? Может, я жениться на ней хочу? А чего? Я мужчина одинокий, в хорошем возрасте, квартирка имеется двухкомнатная в центре города. Чем не жених? Так она вот этими своими выпадами всякие чувства убить может. Слышь, Ксения!» Он еще больше повысил голос, чтобы отошедшая довольно далеко Демченко его услышала. «Не груби мне! Перспективного жениха потеряешь!» «Больно надо!» — презрительно фыркнула Ксюша. Егоров демонстративно втянул носом в воздух, будто принюхивался. «Чем это так хорошо пахнет?» — спросил он. «Катерина, твоими духами, что ли?» «Я не пользуюсь духами», — ответил адвокат, делая выписки из дела. «У меня аллергия». «Что, неужто Ксюхины?» — деланно и по-прежнему громко удивился Егоров. «Ксюш, слышь меня?» «Слышу. Чего тебе? Помог бы лучше. Тут этих карточек как грязи. Какую тебе форму? Первую или вторую тоже надо?» «И первую, и вторую, и третью заодно». Егоров подошел к ней, помог снять нужные пачки карточек и оглядел Ксюшу с ног до головы, изображая восхищение. «Духи у тебя! Зашибись! Вроде раньше другие были, да? По-другому пахли. И прическа тебе идет. Клинья подбиваешь, что ли? Так не старайся попусту», — сердито ответила Ксения. «Да я так дурака валяю», — примирительно проговорил Егоров. «Не сердись. Работа у нас собачья, вот и юмор скотский. Я ж понимаю, что против твоего мужика у меня шансов нет. Да и ни у кого в нашей конторе шансов нет». Ксения остановилась как вкопанная. Казалось, каждая ее мышца мгновенно превратилась в комок стали. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она деревянным голосом. «Да я видел тебя весной, ближе к лету, с таким красавцем, ну, что прямо обалдел». «С каким красавцем?» — голос старшего лейтенанта из деревянного превращался в металлический. «Ну, такой высокий, волосы каштановые, рожа как с обложки модного журнала. Да, родинка у него была вот здесь». Егоров показал на своем лице место, где видел родинку у Ксюшиного поклонника. «Ты обознался», — холодно произнесла старший лейтенант Демченко. «Это была не я. У меня нет таких знакомых». «Ну, может быть», — сразу согласился Егоров. «Я тоже тогда засомневался. Уж больно ты на саму себя была не похожа. Мы ж тебя здесь только в форме видим. Одежда сильно внешний вид меняет. Так что и правда мог обознаться. Показывай, где расписаться, я пойду к себе. Через часок вернусь со списком дел. Не уйдешь никуда? У меня рабочий день до 18:00, — отчеканила Ксения ледяным тоном. Указание руководства. Господи, девочка, кто ж на тебе женится-то с таким характером? — сокрушался Егоров по пути в кабинет. Вроде и ладная, и симпатичная. Никакого чувства юмора. Одна сплошная злоба. Сгрузив архивное добро на свой стол, он перекинулся парой слов с двумя операми, играющими в шахматы за соседним столом, посетовал на общую несправедливость жизни и, убедившись, что на него никто не смотрит, написал Каменской сообщение. «Это она». В баре на четвертом этаже было сумрачно и безлюдно. В углу за столиком сидел единственный клиент, попивавший чай и что-то читавший с гаджета. Настя выбрала место по своему вкусу, попросила кофе и бутылку воды без газа. Она пришла чуть раньше, чтобы попробовать настроиться на разговор и сосредоточиться. Из динамика негромко лился голос Хулио Иглесиаса, исполнявшего популярную песню «If You Go Away». Песня старая, написана в середине прошлого века. Настя помнила, как в детстве, занимаясь французским, много раз слышала ее в исполнении автора, певца и композитора Жака Бреля. Даже тогда, будучи ребенком, она сумела уловить, сколько боли и отчаяния звучало в голосе певца. Иглесиас, конечно, замечательный певец, но так как Брель, ему не спеть. «Не ме кит па» — «Не покидай меня». Иглесиас пел французскую песню на английском, и Настя машинально принялась сравнивать соответствие переводного текста и оригинала. Разница слышна даже в названии «Не покидай меня» у Бреля и «Если ты уйдешь» в переводе. «Если ты уйдешь, в мире не останется ничего, во что можно верить». Сейчас придет Баев, и Насте придется сказать ему очень неприятные вещи.

самыми интересными, потому что в них была фактура, до ныне ей неизвестная, а узнавать все новое ей очень нравилось. Теперь же она, находя в выступлениях мэра подобную информацию, немедленно проверяла источник, из которого она могла быть взята. Результат оказался весьма любопытным. Часть фактов она нашла в имеющихся в интернете старых статьях и учебниках профессора Тарасевича, другую же часть не нашла вообще. Значит, вот в чьих руках оказалась незаконченная рукопись профессора. Никакие мальчишки в сарай новых хозяев участка не залезали. Туда залезли те, кто был столь охоч до бумаг Аркадия Игнатьича, забрали папки, а сарай подожгли, чтобы никто не заметил пропажу. Но зачем? Зачем вся эта возня? Не ради предвыборных речей же. Просто смешно. Нет, эти люди определенно искали что-то другое, а материалы по истории просто удачно использовали, коль уж те подвернулись. Но что они могли искать? Понятно, что не книгу, а дневники, письма и прочие личные записи. И что в этих записях могло быть такого, что ради них имело смысл нагородить весь этот немыслимый огород? Она на цыпочках подошла к Егорову, прислушалась к дыханию, поправила соскользнувший на пол плед и вернулась к себе, прикрыв поплотнее дверь. Позвонила Короткову. — Ты на каком этапе, Юраш? — Выхожу из машины, — сообщил он усталым, но довольным голосом. — Через 3 минуты буду. — Заходи сразу ко мне, — попросила Настя. — У тебя в номере Егоров спит. Коротков валился в номер, сияющий. Но когда Настя попыталась по привычке поцеловать его в щеку, резко отшатнулся. — Аська, я вонючий. Не подходи ко мне близко. Весь день потел в этой чертовой кенгурухе. — В свой душ пустишь? — Иди, конечно, — рассмеялась она. — Только 2 слова скажи. Что? Я уж по телефону тебя спрашивать не стала. Мало ли, с кем ты там. — Вот, держи. Жалкие плоды моих титанических усилий. С этими словами он вытащил из кармана и положил на стол 2 черно-белые любительские фотографии. На каждой 4 юношей и девушка. Молодых Смелкова, Баева и Ворожца она распознала сразу. 4-й, судя по всему, и есть тот самый Дмитрий Голиков. А девушка, наверное, Юля, с которой крутил роман юный Костя Смелков и про которую рассказывала Анна Макаровна Федюнина. Очень красивой девушкой была эта Юля. На черно-белой фотографии трудно с точностью определить цвет густых длинных волос, но она не блондинка и не брюнетка, скорее темно-рыжая или шатенка. Тяжелые волны волос прихвачены с обеих сторон одинаковыми заколками с цветком. Голиков, Юля, заколка. Вот такая странная связка. Связка, у которой есть какая-то тайна, и ради сохранения этой тайны убили любознательную и предприимчивую Камилу Милюкову. Что же там может быть эдакого? Ну, допустим, Дима Голиков был тихо и безответно влюблен в девушку своего друга без малейшей надежды на взаимность. И что? Ерунда полная. И вообще не факт, что заколка, которая была у Голикова и которую забрал вместе со всеми вещами умершего друга Петр Сергеевич Ворожец, та самая. Мало ли, на свете заколок с разными цветочками. Конечно, это можно проверить и уточнить, но ответ на вопрос все равно повисает. Узнать бы фамилию этой Юлии, найти ее, да спросить, что там за история приключилась. Но на это нужно время и ресурс. Ни того, ни другого у них нет. Свою работу Настя с Коротковым закончили. Можно возвращаться в Москву хоть завтра. Дело до конца может довести Егоров, если захочет, конечно, если не побоится, если ему дадут такую возможность. Она почувствовала себя предателем. Если бы она не вмешалась, если бы не вызвалась поговорить с соседями Милюкова и свидетелями, ничего не выплыло бы, и работал бы себе Витя спокойно, горя не зная. Получается теперь, что Настя втравила его невесть во что и собирается быстро слинять в Москву, бросив Виктора на произвол судьбы и на растерзание тех, кто на самом деле пытается скрыть настоящую убийцу Милюковой. «Ты не можешь помочь всем», — сказала она себе. «Ты не можешь отвечать за все». Но в голове уже поселилась какая-то неудобная мысль, словно насекомая, настырно бегавшая по извилинам. Настя прислушалась к себе. Нет, неудобство не связано с чувством вины перед Егоровым. И нет тут никакой ее вины. Виктор — большой мальчик и в состоянии сам принимать решения. Никто его не заставляет искать истину. Он вполне может ограничиться тем, что будет выполнять то, чего от него ждут. Что-то другое. Она прибегла к старому проверенному способу, попыталась вспомнить последовательно, что именно она подумала и какими словами перед тем, как противное насекомое оживилось и принялось возиться в мозгах. Узнать фамилию Юли, найти ее, спросить. Нужен ресурс и время, которого у них с Коротковым нет. Насекомое впилось зубами в оболочку извилины и больно укусило. У шеф-редактора Милюковой не было ни ресурса, ни времени, а ее все-таки убили. Значит, она представляла реальную опасность. Почему? Да потому что выяснить фамилию этой Юли не составляет ни малейшего труда. Это могла бы сделать даже Милюкова за минимальное время. И заинтересованные в сохранении тайны люди прекрасно об этом знали. Придется будить Егорова. Жалко, он так сладко спит. Когда спит, не мучается желанием выпить. Пусть бы поспал подольше. «Есть хочешь?» — спросила она Короткова, когда тот вышел из душа в ее халате. «Ой, нет! Я целый день какой-то дрянью напихивался с горя. То чипсами, то печеньем, то сухариками. Чтобы не опупеть от бесконечного ожидания. Ничего, что я твой халатик позаимствовал, а то мое все пропотело. Если пойду к себе за чистой одеждой, Витьку разбужу». «Все равно придется его будить», — вздохнула Настя и в двух словах поделилась с Юрой своими соображениями. «Похоже на правду», — согласился он. «Но к чему спешка-то? Пусть человек поспит, мы с тобой завтра улетим, а он будет спокойно заниматься своим делом». «Мы завтра не улетим». «Почему это?» «Потому что мы улетим послезавтра. А завтра мы сделаем еще одну плохую вещь. Вернее, начнем делать ее уже сейчас. Сегодня начнешь ты, завтра подключимся мы с Виктором, потом мы ее все вместе доделаем, и вот тогда уже можно будет улетать», — с улыбкой сказала Настя. Коротков выслушал ее план и горестно развел руками. «Если твой брат надумает еще где-нибудь покупать землю, то ты костьми ляжешь, чтобы меня с тобой не посылали», — закончила она. «Я поняла. Бери телефон и делай, как я прошу. Юр, сыщик — это состояние ума и души, это пожизненный приговор. Невозможно перестать быть опером, выйдя в отставку. Оно нас не отпускает до самой смерти. Прими как данность и не сопротивляйся». «Куда ж от тебя деваться-то?» — пробормотал он, поднимая брошенную на пол кенгуруху и шаря по карманам в поисках телефона. «Но ты даешь мне честное слово, что послезавтра мы улетим в Москву?» «Клянусь. Хочешь, прямо сейчас билеты забронирую?» «А вот хочу!» — с вызовом проговорил он. «Давай бронируй, чтобы я видел. А еще лучше оплати их, мне так спокойнее. И рейс выбирай утренний. Чем быстрее мы отсюда свалим, тем лучше для всех». Он отправил сообщение Ине, помощнице Ворожца, встал у Насти за спиной и придирчиво наблюдал за процедурой покупки билетов на самолет. «Почему в 11:50? — сварливо заметил Коротков. «Там еще в 5 утра был рейс. Я только что видел». «Юр, ну возьми же себя в руки!» — возмутилась Настя. «Если вылет в 5, то во сколько вставать придется? Мы отлично улетим в 11:50. Он помолчал какое-то время, потом спросил. «А может, это все зря, а, Аська? Может, Баев уже сейчас у Ворожца,